392 гуру. Бессмертие обуславливается непрерываемостью сознания, то есть способностью удерживать его при освобождении от плотного тела или так называемой смерти. Смерть – нелепое слово, ибо ее не существует. Даже не удержавший сознание дух все же продолжает жить после смерти. Но мы говорим о бессмертии. Трудно удержать сознание при смене оболочек, но все же возможно, особенно если к этому упорно стремиться и понимать, какое громадное значение это имеет для человека. Бессмертие не гипотеза, не выдумка, но реальный факт. Отрицать его могут только невежды или люди, умершие сердцем. Интуитивно каждый человек где-то в глубине души знает о своем бессмертии, но тупо его отрицают, ибо так принято большинством. Да и те, которые его признают, верят на словах, но не сердцем. Но бессмертие есть удел человека, сознательно к нему устремившегося и пламенно хотящего удержать сознание свое непрерываемым при переходе великих границ. 392.